Глава 9. Илберт. Мы подошли к окрестностям Самарина поздней ночью. Как всегда, шел дождь, и сложно было разглядеть что-то дальше вытянутой руки. Нас никто не встречал, будто Осман приказал войскам не вступать в бой. Ни одного отряда, ни одного солдата. Громада внешних стен города нависала над нами. «Что прикажете делать, Ваше Величество?» — спросил Янтель. «То, что и собирались первоначально», — ответил я. «Мертвые идут впереди, живые позади. Наша задача сейчас — пробиться за ворота». «Вас понял». Мой помощник склонил голову, а я призвал силу. Она заплясала на кончиках пальцев, окутала тело. Темная сила, неживая, но я к ней привык и встречал как сестру. Вот они, мои воины, тени, призраки, умертвия. Направил первые ряды на стены Самарина. Призраки должны были просочиться внутрь, а мертвецам плевать на огонь. Вот только я не сразу поверил своим глазам. Все, кто прикоснулся к стенам Самарина, исчезли. Их будто развеяло. Мертвецы попадали на землю и рассыпались в прах. Послышался гаденький смех отца. Он что-то знал, знал и не сказал. «Что происходит?» — обернулся к нему. «Маленький, глупый мальчишка!» Мертвый король хохотал, хватаясь за бока. «Ты забыл о самом главном. Самарин вот уже столетия как столица Литонии. Были времена, когда подобные тебе встречались на каждом углу. Так почему же всего однажды Самарин пал? И взят он был человеком без магии вовсе». «Защита внешних стен от магии», — понял я. «Именно. Увы, пока вы находитесь за стенами, ни один твой призрак не просочится внутрь, если не откроют ворота. А их не откроют, Ил. Поэтому мы возвращаемся к моему предложению. Дай мне тело, а я дам тебе ключ от Самарина». «Нет! В атаку!» — скомандовал я живым, и они ринулись в бой. А со стен хлынул огонь. На наши головы лилась смола, и люди падали в плену огненной ловушки. «Отступаем! Всем отступить!» «Мы не прорвемся. Без хорошего плана не прорвемся. Вот что я понял неожиданно ясно. Если мертвой части войск нет хода в Самарин, то и живой нет. Идти на штурм — только гробить людей». «Окружить город!» — командовал я. «Никого не впускать и не выпускать. Доложить о раненых и погибших». «Осада. Длительная изматывающая осада, пока не подойдут основные силы Зельгарда. Вот что нас ожидает. Но где-то ведь есть система подземных ходов, о которых говорил отец. Как ее найти без его помощи? Знает ли о ней хоть кто-нибудь? Вряд ли. Илверт I умер неожиданно и сомневаюсь, что он передал кому-то свои знания. А если и передал, мне эти люди неизвестны». Ко мне подбежал Янтель. «Докладывай», — приказал я. «Ваше Величество», — поклонился он, — «у нас десятки раненых, трое погибли. Потери минимальны». «Да, минимальны, но учитывая, что мое живое войско и без того мало, все-таки потери». «Вы поднимете мертвых?» — завороженно спросил Биар. «Не будет ли это кощунством в данной ситуации, но их души еще недалеко». «Да, подниму. Не отвлекайте меня с четверть часа, если только неприятель не решит атаковать». «Слушаюсь, Ваше Величество». А я прошел туда, где под грубой тканью виднелись очертания трех тел. Совсем недавняя смерть, значит, шанс поднять очень велик. Убрал ткань, вгляделся в тела, обезображенные ожогами. После поднятия раны исчезнут, оболочка восстановится, если я волью чуть больше силы. И я зашептал заклинание. Первым поднялся совсем юный парнишка, кто-то из людей Биара Янтеля. Он осоловело озирался по сторонам, будто не понимая, что мертв, а потом уставился на меня. За первым последовал второй, тот и вовсе не высказал признаков разума, просто сел с отрешенным выражением лица. А вот третий сначала захныкал, заплакал, но и он быстро подчинился моей силе. Что ж, можно сказать, первая попытка атаки на Самарин обошлась без потерь. Я устало потер лоб. Вокруг люди разбивали лагерь в недосягаемости для врагов, но достаточно близко, чтобы никого не пустить в город. «Ваше Величество, ваша палатка готова», — доложил Янтель и со смесью восхищения и ужаса уставился на поднятых мертвецов. Невероятно. Для меня нет слова «невероятно», Пиар. Давно уже нет. Я вздохнул и направился к палатке. Вошел внутрь, и ко мне тут же метнулась Ирина. За минувшие пару дней я почти привык к ее присутствию. В качестве прислуги еще одной тени на моем пути. «Ваше Величество», — склонилась она, — «будете ужинать?» «Нет, благодарю. Оставь меня». Хотелось побыть одному, но, увы, я был лишен этого счастья. Понимал, стоит выгнать девчонку из палатки, и найдутся желающие обидеть ее словом или делом. Возьмем Самарин, пристрою куда-нибудь, а пока пусть сидит. Рина забилась в дальний угол палатки, а я снял тяжелый плащ и взлохматил мокрые от дождя волосы. Осада. Долго и утомительно мои солдаты вымотаются. Люди в городе тоже. Но уверен, припасов у них хватает, потому что все понимали, куда движется моя армия. Выбор невелик. Первый вариант – заставить говорить призрак Илверта. Но вся проблема в том, что я изначально его не призывал, и изгнать тоже не получилось. Какие бы ритуалы ни испробовал. Вариант второй – приказать своим солдатам поискать таинственный ход. Вариант третий – найти способ обойти древнюю магию, и это казалось наименее вероятным. Остается искать ход. Я мысленно отдал приказ призракам обшарить все, любые руины, любые каменные завалы. Они разлетелись невидимыми шпионами, разбрелись вокруг Самарина, насколько хватало моей власти. Но будет ли результат? «Вы устали, мой король?» Рина снова подползла ближе. «И почему женщины не понимают слова «нет»?» «Устал», — признал я. «Все-таки наш первый переход был утомительным, а некромантия требовала много сил». «Позволите помочь вам отдохнуть». И тонкие пальчики Ирины коснулись моей спины, прошлись по плечам, массируя, разминая. Действительно, становилось легче, только я не доверял этой девчонке, никому не доверял. Арина уже массировала голову и шею, и я поддавался ее пальцам. А мысли были далеко за границей Изельгарда, дома. Вначале я получил несколько магических писем от Ника. Он требовал от меня не делать глупостей, просил вернуться. Я установил магический полог, чтобы письма не доходили до цели и возвращались к Нику. Вот, недавно снял, только новостей из дома больше не было. Пару дней назад я почти решился написать матери. Нашел завалявшийся магический конверт, добавил своей силы, чтобы наверняка письмо достигло адресата. Написал «Здравствуй, дорогая матушка». И все, больше ничего написать не смог. Убрал лист обратно в конверт. Что я мог ей сказать? Что здоров и благополучен? Что продвинулся по Литонской земле? Ее бы это не порадовало. Мама ненавидела Литонию, королевой которой когда-то была. Она ненавидела все, связанное с моим отцом. Упоминание о нем было в нашем доме под запретом, как и любые разговоры о Литонии. Мама, мама. Оставалось надеяться, что у них действительно все хорошо. А я справлюсь. Пальчики Ирины сместились ниже, вернулись к плечам, медленно опустились к пояснице. «Хватит!» Я резко поднялся, и Ирина чуть не упала. «Я что-то сделала не так?» — спросила она испуганно. «Все так, но больше не надо. Ложись спать». «Быстрее бы взять Самарин. Дальше станет намного проще, потому что у моей армии будет опорный пункт, откуда можно управлять действиями солдат, где можно сосредоточить основные силы. Самарин — столица Литонии. Есть Самарин, есть сама страна». С этой мыслью я и уснул. Сон был недолгим, как и всегда. Призраки делились своими находками, но ни одна не походила на тайные лабиринты Самарина. Я то и дело ворочался, открывал глаза. В другом конце палатки вертелась Ирина. Наверное, ей тоже было страшно находиться рядом со мной, но я ведь ее не заставлял. Потом я снова забывался сном и вновь просыпался. Так продолжалось до самого рассвета. Солнце застало меня на ногах. Я обходил посты, узнавал о состоянии раненых, наблюдал за стенами Самарина. Город казался неприступным. Ничего, рано или поздно силы защитников города иссякнут, а подкрепления мы к ним не пустим. Я уже шел обратно к палатке, чтобы собрать совет и обсудить наши дальнейшие действия, когда ко мне подбежал Янтель. «Ваше Величество!» — поклонился он, едва остановившись. «Ваше Величество! К лагерю пробился человек!» Он один и утверждает, что вы его ждете. «Я никого не жду», — ответил хмурясь. «Кто это мог быть?» Так что прикажете с ним делать?» «Проводите ко мне. Посмотрим, кто к нам пожаловал. Может, это кто-то из горожан?» Янтель махнул рукой солдатам, и вскоре я увидел гостя. Увидел и узнал. Воспоминания детства всколыхнулись, как зыбь на море. Самаринский дворец, жуткие призраки и мужчина, сам слишком напоминавший призрака. Светловолосый, с большими светло-голубыми глазами, окутанный тяжелой аурой. Он давал мне первые уроки магии. «Лер Эйш?» — я шагнул навстречу. «Ваше Величество!» — поклонился мой странный гость, а я отметил, что время над ним не властно. Айк Эйш остался таким же, как я его запомнил, еще молодым, с чуть насмешливой улыбкой и легким презрением во взгляде, будто я был перед ним несмышленным мальчишкой. Хотя ведь так оно и было. «Что привело вас ко мне?» — спросил я, не зная, чего ожидать. «Мне хотелось бы побеседовать с вами с глазу на глаз, Ваше Величество», — ответил Лир Эйш, поправляя застежку черного серебром плаща. «Все вон!» — приказал я. Можно было, конечно, поговорить в палатке, но, во-первых, там Рина. А во-вторых, мало ли что задумал этот человек. Вдруг он пришел с дурными намерениями. Солдаты разошлись, остановились на расстоянии и наблюдали за нами издалека. Но была и другая стража, невидимая, на которую я рассчитывал куда больше. Мы с Эйшем присели на поваленное бревно, потому что ничего другого рядом не было, а я все ждал, когда он заговорит. «Вы проделали долгий путь, чтобы приехать сюда». Я все-таки начал первым. «Да, Эйшвилл находится в 2 неделях пути от Самарина», едва заметно пожал плечами Айк. «Как только я услышал, что ваши войска движутся к столице, так и сам выдвинулся сюда». «Зачем?» Эйш улыбнулся. «Что вы помните обо мне, Ваше Величество?» спросил он. «Вы учили меня управлять магией», ответил я. «И только...» «И, кажется, вывели из пожара во дворце». «Что он вообще имеет в виду?» «Неужели вы забыли, что я провидец, Ваше Величество?» Я замер, осознавая услышанное. «Провидец? Нет, этого я не помнил. Количество магов стало слишком ограниченным, и тех, кого я знал, можно было пересчитать по пальцам одной руки». «Вижу, что забыли», — Айк покачал головой. «Однажды, 23 года тому назад, мы с сестрой помогли вашему отцу одержать победу над Изельгардом. Увы, сестра заплатила за это жизнью, но я вот перед вами и готов послужить истинному королю Литонии. Расскажите мне, чего вы добиваетесь, Ваше Величество, и я скажу, могу ли вам в этом помочь». «Хочу отвоевать и объединить земли Литонии», — сказал я в ответ, «чтобы моя страна не походила на разобранную детскую игрушку». «Похвальное желание», — кивнул Айк. «Но вы уже не 7-летний ребенок, каким я вас знал и должны понимать. Ни Изельгард, ни Верания не преподнесут вам земли, которые уже считают своими, на блюдечке». «Я понимаю». «Нет, не понимаете, Ваше Величество. Вы осадили Самарин. Как думаете, сколько продлится осада?» «Зависит от обстоятельств», — смутился я. Вопрос не в бровь, а в глаз. «А я вам скажу. Осада продлится до того, когда прибудут основные силы Изельгарда и вас смешают с песком, Ваше Величество. К тому моменту, как здесь будут полки Османда, вы должны быть за стенами Самарина». «Как видите, пока это невозможно. Но я знаю, что есть тайный ход, только не могу его найти». «Я попытаюсь отыскать его для вас, Ваше Величество». Айк Эйш жутко потусторонне улыбнулся. «Только ответьте, хотите ли вы стать королем Изельгарда?» «Изельгарда? Нет». «Ответ неверный. Османд засиделся на престоле. Он не потерпит, чтобы кто-нибудь оспаривал его власть. И, ввязываясь в войну с Изельгардом, вы должны понимать, что либо дойдете до Истера, либо умрете». «Лер Эйш, не перебивайте, Ваше Величество», — жестко осадил меня Эйш. «Вы должны решить сегодня, идете ли вы до конца, умрете под Самарином, или, может быть, сбежите, спрячетесь. Ваш наставник хорошо научил вас прятаться, ведь так?» «Нет, не стану прятаться», — я вспыхнул от одной этой мысли. «Я знаю, вы же не лис. Так что, смерть или Истер?» «Истер», — тихо ответил я. «Умный мальчик», — рассмеялся Айк. «Но я не стану торопить вас с ответом, Ваше Величество. Подумайте до вечера, и этой ночью мы либо возьмем Самарин, либо вы проиграете войну, так ее и не начав. Думайте же». И поднялся, порываясь уйти, но я перехватил его за руку. Айк вздрогнул, вырвался и с силой сжал виски. «Вас скоро ждут печальные вести, Ваше Величество», — чуть побледнев сказал он. «И тяжелый выбор. Но это потом, сейчас решайтесь». И ушел, а я остался один. В голове царил кавардак. Завоевать Изельгард? Захватить Истар? Я никогда не думал об этом. Собирался только вернуть себе Ритонию. Но, может, в словах Хейша есть истина? Если так, я готов. Вот только что за вести меня ждут? Стало страшно, и недоброе предчувствие сжало сердце. Только бы дома ничего не случилось.